Глава пятая. «Валера, ты телек смотрел сегодня?» Возбужденный голос напарника Сергея Новикова не сулил добра. Его глухой от природы голос всегда взмывал на 3 октавы вверх, когда что-то случалось. Без разницы, хорошее или плохое. Валера осторожно ответил. «Нет». «Не смотрел, значит». Разочарованно протянул Серега и добавил. «Ага». «Не смотрел». Валера притормозил перед светофором, покосился направо и тут же подмигнул симпатичной дамочке за рулем шикарного внедорожника. Та улыбнулась. Другого он и не ожидал. Женщины всегда на него хорошо реагировали. Редко отказывали, чаще навязывались. Серегу это всегда доводило до бешенства. Он, как ни старался, такого уровня отношений с женщинами достичь не мог. Может, потому что плохо старался? И потому досталась ему в жены его бывшая одноклассница. Там усилий даже прилагать не надо было. Она вздыхала по Серёге с 3-го класса. Он просто позволил ей женить его на себе. Ольгу он свою не любил, скорее терпел. Но все равно не обижал, жалел и частенько баловал. «Она же не виновата, что я не могу ее любить так, как она меня». Всегда приговаривал Серега, расправляя цветочки в только что купленном букетике. Она не виновата. Светофор загорелся зеленым. Дамочка резко рванула машину с места, успев ему посигналить. Он машинально глянул на номер. Постарался запомнить. Мало ли. «А сейчас-то ты где, Валера?» Голос Серёги сделался обычным, невыразительным, глуховатым. «Еду на службу». «Товарищ майор», — ухмыльнулся Валера. «Что-то больно долго едешь», — поддел Серега. «Рабочий день 3 часа как начался. Далеко тебе еще? Ты срочно нужен». «Вообще-то я был на поквартирном опросе». Немного приврал Валера. «И я предупреждал». «А что за спешка, товарищ майор?» Валера краем глаза увидал, как красивый внедорожник с красивой дамочкой за рулем свернул к магазинчику на обочине. Страсть как захотелось последовать примеру. Притормозить рядом и навязать таки дамочке знакомство. Несерьёзное, нет. Так, на пару-тройку свиданий. Но Серега не просто так позвонил. Какая-то гадость опять стряслась в городе. Такая гадость, что ее даже по телевизору транслировали. Что же это такое? Когда успело что-то случиться? Время-то всего ничего. Около 11 утра. Через 10 минут расширенное совещание в кабинете начальника Валера. И если ты опоздаешь и на него, то... Сам знаешь. Буркнул Серега. Я уже подъехал к шлагбауму, товарищ майор. Не соврал Валера, показав охраннику пропуск. Через 5 минут буду в кабинете. Нет. Давай сразу к начальству. Опаздывать нельзя. Дело серьезное. Дело оказалось таким гадким, что у Валеры уже через полчаса ныло все тело от перспективы провести следующие недели без сна и отдыха. Говорили, докладывали, выстраивали версии. Их становилось все больше и больше, пока, наконец, полковник не замахал на них руками. «Давайте все же начнем с изучения записей с камер видеонаблюдения и с отработки подозреваемых. Все остальное потом». «А как же мотив?» Ядовито поинтересовался представитель из другого ведомства. «Что с мотивом?» «Определим круг подозреваемых, тогда и мотив будет налицо», — неуверенно отозвался полковник. Он не любил вступать в дебаты с представителями из другого ведомства. Ворчать на них за их спинами мог, но предельно осторожно. В открытую схватку вступать остерегался. «И все же, товарищ полковник, мотив очевиден». «Убийство свидетеля со стороны обвинения. Фигура значимая. Эпицентр взрыва был именно под его сиденьем. Это установлено. Если бы он сидел в этом ряду один, то никто бы и не пострадал больше. Даже злоумышленник. Но он сидел не один. С ним была женщина. И подозреваемый, точнее, подозреваемая у нас погибла. Итого, у нас 3». Полковник поднял вверх 3 пальца. «Это понятно. Но мне также понятно и то, что удар был направлен именно на свидетеля со стороны... Странно, что вы так уверены. Вдруг встрял Валера и, не обращая внимания на то, что Серега испуганно закатил глаза, продолжил. «А вдруг убить хотели женщину?» «Которую?» «Погибли две». «Пока не знаю. Может, ту, что была на пару с важным свидетелем. Может, ту, которая принесла с собой эту дрянь. Кстати, как это могло случиться? Их что, на входе не проверяют? Кто она такая вообще?» «Пока не установлено», — нехотя признался полковник. Регистрация присутствующих велась из рук вон плохо. Точнее, регистрировали лишь свидетелей. У любопытных будто бы лишь проверяли паспорта и ручную кладь. Журнал регистрации приставом велся отвратительно. Треть посетителей им не была записана. «Товарищ полковник, а что у нее с собой было? Что говорит охрана, которая впускала людей в зал заседания?» – оживился Валера. «Утверждают, что сумка была почти пустой. Пакет с бутербродами и маленький термос с чаем. Она его открывала и демонстрировала горячий напиток». «В термосе». Валера приложил палец к губам. «Скорее всего, взрывное устройство было в термосе, если стенки двойные. Между колбой и корпусом запросто можно разместить. Убойная сила небольшая, конечно, но для одного человека хватит». «А погибли трое», — напомнил полковник. «Это случайность. Наверняка случайность. Убить хотели кого-то одного». «И кого же?» — скривил тонкие губы представитель из другого силового ведомства. «Что вы думаете по этому поводу? Арский Валерий Иванович, если не ошибаюсь?» «Так точно, Арский», — кивнул Валера. «А насчет выбора жертвы я бы пока поостерёгся прогнозировать. Надо изучать их личности, контакты, родственные связи и занятость. Поэтому...» Представитель из другого силового ведомства неожиданно выставил руку щитом. Сморщил лицо, словно извинялся. Влез в карман серого пиджака и достал телефон. Ему позвонили. «Это с места преступления», — объяснил он, вылезая из-за стола и выходя из кабинета. Все затихли, ждали новостей. «Их личности установлены, коллеги». Скорбно сложил он губы трубочкой, возвращаясь в кабинет полковника через несколько минут. «Один из них, как я уже говорил ранее, является свидетелем со стороны обвинителя. Он же был и пострадавшим в той пьяной драке. Ему вывихнули плечо. Поставили пару синяков. Хозяин ресторана отделался в драке только синяками. Так вот, свидетель жаждал справедливости и требовал от судьи заключения хулиганов под стражу. Кричал, что нароет на этих придурков, извините, еще на 10 лет чего-нибудь. Но не это самое страшное, коллеги. А что же? А то, что через неделю этот господин должен был выступать свидетелем по одному очень серьезному делу». «Насколько серьезному?» Не выдержал Валера. «Очень серьезному. Я не могу вам открыть всех тонкостей, но дело это на контроле на самом верху. И погибший гражданин был едва ли не одним из самых важных свидетелей». «И что? Вот прямо надо было устраивать такую публичную казнь?» Валера недоверчиво скривил губы. «Вероятность прокола очень велика. Гораздо проще было прибить его где-нибудь в укромном месте. Да вон хоть в той же ресторанной драке. Это было невозможно». Перебил его коллега из другого силового ведомства. Его круглосуточно охраняли. «А в зале суда охраны не было?» «Его личная охрана осталась за дверями. Сочли, что опасности нет и...» «Да». Он разочарованно выдохнул и грузно опустился на свое прежнее место. «А они вон как зашли». «Считаете, что драка в ресторане была спровоцирована?» Полковник поправил лацканы кителя. «Чтобы таким вот замысловатым путем выманить его в зал суда?» «Может так. А может, убить хотели в ресторане. Но там охрана быстро среагировала. Существенного ущерба его здоровью нанесено не было. Оставалось это место. Так его могли бы и на другом заседании также. Нет, там все серьезнее. И место другое, и возможности, и уровень безопасности. Там все круче. Никто не думал, что так все случится. К тому же его как свидетеля привлекли в самую последнюю очередь. До этого не хотели трогать». «Утечка информации», — с печалью кивнул полковник. «Кто взрывник, установили?» «Да, некая Алла Ивановна Иванова. Ничем не примечательная личность. Всего-то 25 лет. Ее сейчас проверяют». «А кто была та женщина, которая сопровождала вашего свидетеля?» «Ох, тут вот тоже готовимся к проблемам». Коллега из соседнего силового ведомства обхватил пятернёй затылок. «Нашего свидетеля сопровождала его двоюродная сестра, Панкратова Дина Альбертовна». «Ох!» — вырвалось у полковника. «Это дочь Гончарова, если не ошибаюсь?» «Да, совершенно верно. Это дочь Гончарова, бывшего... В общем, нет нужды перечислять все его заслуги и регалии. Все без меня их знают. Она его дочь. И жена Панкратова Глеба Сергеевича, которому прочат взлет в политике на следующих выборах. Сейчас он занимает высокий пост в администрации области. И... В общем, такие вот у нас проблемы, коллеги». Валера глянул на Сергея. Тот болезненно морщился и делал ему страшные глаза. Валера ответил тем же. Они понимали друг друга без слов. Дело было гадким и запутанным. Придется бок о бок работать с коллегами из другого силового ведомства и наверняка быть им подотчетными. А они этого не терпели в принципе. Поэтому на правах старшего по званию Серега Новиков, откашлявшись, предложил разделиться. «Наш отдел будет разрабатывать Иванову Аллу Ивановну. А ваше ведомство возьмет под контроль, согласен». Перебил его коллега, внезапно быстро согласившись. «Тогда уж и по Панкратовой работайте. Нам с нашим свидетелем хватит проблем. Дело развалиться может. Дело, которое на контроле, на самом верху».